Эй, вы где? Точнее, где вы, а где не вы? Вот в экран смотрите вы, а экран это уже не вы. Одежда это не вы. То есть можно сказать, наверное, что тело наше, соответственно, по границе тела мы заканчиваемся. А кто управляет этим телом? Наверное, разум, может быть, сердце что-то чувствует. Так вы тело или разум? А если у вас в голове разные мысли, одна говорит поступай так, другая с ней спорит поступай иначе, какая здесь часть разума? Это вы. Есть красивая аналогия, что мы подобны карете с лошадьми. Карета – это наше тело, лошади – наши страсти тянут нас, а кучер, мозг, управляет нашими страстями, если может. А кто же едет в этой карете? Подумайте. А с вами был Слава Режек, студент группы Шакти 23 Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные там, курсы, платная подготовка преподавателя на русском